Сейчас в тело Джошуа вселился холод. Оно больше не будет теплым. Эти широкие глаза никогда не откроются и не посмотрят на нее. Она никогда не увидит улыбку на его губах, не услышит его голос, не почувствует объятия его маленьких ручек. Он лежал под простыней совсем голый. «Накройте его одеялом, ему холодно», — сказала Дженнифер доктору. «Он не может...» Доктор Моррис посмотрел в глаза Дженнифер. То, что он увидел, заставило его сказать. «Да, конечно, миссис Паркер». Он повернулся к сиделке. «Принесите одеяло». В комнате стояли несколько человек, большинство в белых халатах, и что-то по очереди говорили Дженнифер. Но она ничего не слышала, будто находилась в замкнутом пространстве. Она видела, как шевелятся их губы, но не слышала звуков. Хотелось крикнуть, чтобы все ушли прочь, но боялась испугать Джошуа. Кто-то потряс ее за плечо, оболочка рухнула, и комната неожиданно наполнилась звуками, как будто все говорили одновременно. «Необходимо провести аутопсию», — сказал доктор Моррис. «Если еще раз дотронетесь до моего сына, я вас убью», — спокойно произнесла Дженнифер. Она улыбнулась всем. Ей не хотелось, чтобы они сердились на Джошуа. Сиделка попыталась убедить ее выйти из комнаты, но Дженнифер качала головой. «Я не оставлю его одного. Кто-нибудь может выключить свет? Джошуа боится темноты». Кто-то взял ее за руку. Дженнифер почувствовала укол, а через мгновение чувство теплоты и спокойствия охватило ее. Вскоре она заснула. Когда Дженнифер проснулась в небольшой больничной палате, день близился к вечеру. Кто-то снял с нее одежду и переодел в больничный халат. Она встала, надела свое платье и пошла к доктору Моррису. Дженнифер была неестественно спокойна. «Мы сами займемся похоронами, миссис Паркер», — сказал доктор Моррис. «Вам не надо. Я сама займусь этим». «Хорошо», — он ошеломленно замолчал. «Насчет аутопсии. Я знаю, вы не понимали, что говорили утром. Вы ошибаетесь». В течение двух дней Дженнифер прошла через весь ритуал похорон, побывала у местного владельца похоронного бюро. Она сохраняла самообладание, глаза были сухими. Позже, вспоминая об этих ужасных днях, ей казалось, что словно кто-то завладел ее мозгом и телом и руководил ими. Когда Дженнифер выходила из похоронного бюро, его владелец сказал ей: «Миссис Паркер, если вы желаете, чтобы ваш сын был похоронен в специальной одежде, мы доставим ее и оденем вашего сына. Я сама одену Джошуа». Он удивленно взглянул на нее. «Конечно, как вы желаете, но...» Он смотрел ей вслед. «Представляет ли она, как тяжело одевать труп?» Дженнифер приехала домой. Миссис Мэкки была на кухне. «О, миссис Паркер, я не могу поверить!»